15. Речь и разговоры муж ее имел по обыкновению казацкому, а иностранного языка никакого не знал. 13. Домом они жили в зимовейской станице своим собственным, который по побеге мужа, что дневного пропитания с детьми иметь стало не отчего, продала за 24 рубля за 50 копеек. Ясауловской станице казаку Ереме Евсееву на слом, который его в ту Ясауловскую станицу по сломке и перевез, а ныне особую командою паки в зимовейскую станицу перевезен и на том же месте, где он стоял и они жили, сожжен, а хутор их, стоящий также неподалеку зимовейской станицы, сожжен же. 14. Сама же та Пугачева жена, казачья дочь, и отец ее был Ясауловской станицы, служилый казак Дмитрий, по прозванию Недюжин. А отчество не припомнит, потому что она после него осталась в малолетстве, и после ж которого остались и теперь в живе находятся дочери его, а ей сестры родные. Первая — Анна Дмитриева, в замужестве Ясауловской станицы за казаком Фомою Андреевым, по прозванию Пилюгиным, который и находится в службе тому ныне 8-й год, а в которой армии не знает. Вторая — Василиса Дмитриева, в замужестве также Ясауловской станицы за казаком Григорием Федоровым по прозванию Махичевым, да третий сын отца ее, а ей брат родной Иван Дмитриев по прозванию Недюжин, живет в Ясауловской же станице служилым казаком и по отъезде ее в здешнее место был при доме своем и к наряду в службу в готовности. Прилагаю не менее любопытные извлечения из показаний бывшего в 1771 году зимовейской станицы атаманом отставного казака Трофима Фомина. В 1771 году в феврале месяце Емельян Пугачев отбыл в город Черкасск для излечения болезни со взятым у меня станичным билетом и через месяц возвратился на карии лошади. На допрос мой, где он ее достал, отвечал он: на станичном сборе, что купил в Таганрожской крепости конного казацкого полку у казака Василия Кусачкина. Но казаки, не поверя ему, послали его взять письменный вид от ротного командира. Пугачев и поехал, но пред его возвращением взять его прусак, бывший зимовейской станицы казак, а ныне состоящий в Таганрогском казацком полку, явился у нас и на станичном сборе показал, что он с женою и Василий Кусачкин, да еще третий по уговору Пугачева, бегали за Кубань, на Куму-реку, где он, прусак, побыв малое время, оставил их и возвратился на Дон. Почему я отправил я при станичном рапорте в Черкасск прусака с женою и родною ее матерью по причине их побега? В декабре того же года Пугачев был пойман в его хуторе и содержался под караулом. Намерен был я его, как праздно шатающегося, выдать находящемуся тогда в сыске и высылке беглых всякого звания людей старшине Михаиле Макарову. Но Пугачев со станичной избы из-под караула бежал и уже через 3 месяца на том же хуторе пойман и показал на станичном сборе, что был в Моздоке, почему при рапорте и послан мною к старшине Макарову в Нижнюю Черкасскую станицу. А сей через нашу станицу послал уже его при рапорте в Черкасск. Когда его провели, увидя по подорожной, что послан он был в колодке, которой на нем уже не было, приказал я ему набить другую и отослал его в верхнюю Курмаярскую станицу, от которой в принятии он у Пугачева расписку получил. Через 2 недели спустя от старшины Макарова по всем станицам прислано было объявление, что он и Пугачев бежал с дороги, и не иначе, ежели явится где изловить, а как он бежал, не знаю. За неумением грамоте Василий Ермолаев руку приложил. Конец примечаний. Емельян Пугачев, зимовейской станице служилый казак, сын Ивана Михайлова, умершего в давних годах. Он был 40 лет от роду, росту среднего, смугл и худощав. Волосы имел темно-русые, бороду черную, небольшую и клином. Верхний зуб был вышиблен еще в ребячестве, в кулачном бою. На левом виску имел он белое пятно, а на обеих грудях знаки, оставшейся после болезни, называемой «черную немочью». Примечание. Господин Левшин пишет, что самозванец показывал сие пятна легковерным своим сообщникам и выдавал их за какие-то царские знаки. Оно не совсем